Ему и так нелегко было прийти в себя от изумления при виде грандиозных преобразований. Но больше всего он был потрясен тем, что Рэп сумел так организовать и осуществить свой проект, что он, Сетиньяс, знавший почти все о нем, даже не заподозрил о существовании этого поля деятельности Климрода. Рэп без чьей-либо помощи приобрел здесь земли в частную собственность, и никто не забил тревогу, ни один член правительства заинтересованных стран ни разу не заявил протеста. Сетиньяс не был наивным человеком. Он догадывался, что должностные преступления, конечно, сыграли свою роль, но только этим все не объяснишь. «Я создаю новую страну», — сказал Рэб. Жорже Сократес начал покупать для Климрода земли с 1954 года, но, утверждал он, Эмерсон Коэлью делал это и раньше. К тому времени было куплено уже 700 тысяч гектаров земли. Документы, хранившиеся у Сетиньяса, подтверждают, что первые приобретения амазонских земель были сделаны Климродом в 1950 году, то есть в то время, когда Климрод вышел из леса, чтобы отправиться в Соединенные Штаты. Самые первые сделки заключал у Балду Роша, а деньги были заработаны на продаже алмазов. Но у Балду Роша молчит. И если умение молчать всегда считалось главной чертой приближенных короля, то Роша, метис из Моры, в этой области побил все рекорды. Но в 1952 году король еще не мечтал о королевстве. Его первые приобретения, конечно же, не имели иной цели, кроме обеспечения себе и другим шаматари официального и неоспоримого права на владение частью территории, на которой они жили. Эмерсон Коэлью, кролик по-португальски, стал агентом, когда началась вторая волна закупок. Родоначальником ее был почти легендарный персонаж. Некий полковник бразильской гвардии, бывший рабочий из каучукового завода, позднее даже ставший сенатором, Жозе Жулио де Оливейра, не имеющий никакого отношения к Гомешу де Оливейре. Полковник Зе Жулио за последние годы 19 и первые 30 лет 20 века с помощью завидной энергии, жестокости, коррупции и бесспорной храбрости сумел выкроить для себя настоящую маленькую империю на северном берегу Амазонки. Но проказа не пощадила его. В 1948 году он продал все земли консорциуму бразильских и португальских торговцев, а Коэлью, умерший в 1966 году, перекупил у них за 2 миллиона 200 тысяч долларов территорию в 3 миллиона гектаров. Если эта сделка, растянувшаяся во времени, чем не объясняется тот факт, что появившийся на сцене Сократес знал только о 700 тысячах гектаров, была самой крупной, она все же не была единственной. Юрист из Сан-Паулу одновременно покупал для других компаний, в общей сложности их станет 38, земли и фазенды на всей обширной территории, в основном охватывающей север Бразилии. Хайме Рохас, аргентинец из Буэнос-Айреса, с 1956 года занимался подобными сделками в двух соседних испаноязычных странах – Колумбии и Венесуэле. Жорже Сократес к тому времени развернулся вовсю. Хотя наибольшую активность стал проявлять после 1956 года, когда Рэп Климрод вышел из леса и начал второе наступление. Кстати, Сократес был тем человеком, который скупил Сермакору между Рио-Негро и Рио-Бранку огромную территорию в 2 миллиона 600 тысяч гектаров. Первые документы на право владения этими землями были датированы 1893 годом. Рохас постепенно записал себе в актив около 1 800 000 гектаров.